свою очередь, можно припомнить речь патриарха Алексия II перед раввинами в Нью-Йорке 13 ноября 1991 года. «Дорогие братья, шалом вам во имя Бога, любви и мира, Бога отцов наших, которых явил себя угоднику своему Моисею в купине неопалимой, в пламени горящего тернового куста, и сказал: „Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, Исаака, Якова, Он сущий, Бог и Отец всех, а мы все братья, ибо мы все дети Ветхого Завета, его на Синае, который в Новом Завете, как мы, христиане, верим, обновлен Христом“. Эти два завета являются двумя ступенями одной и той же богочеловеческой религии, двумя моментами одного и того же богочеловеческого процесса. Ваш закон – это наш закон, ваши пророки – это наши пророки». Вот слова Алексия II. То есть ваши пророки – это наши пророки, то есть ветхозаветные – это тоже наши пророки. И шалом вам, братья, то есть это все братья, все хорошо начинается. Нет никакого разделения, нет никакого, кроме того, что там вот так называют, а здесь вот так называют. Все одно и то же. Это надо учитывать.